Глава 19. Не Элен. Кара постаралась на славу. Весь дом был украшен белоснежными цветами и магическими светильниками, которые делали поместье торжественно прекрасным. Длинные столы ломились от всевозможных яств, а приглашенные музыканты развлекали уже хмельной народ. Тосты и пожелания текли рекой, а сам Найтл сиял, словно солнце, и ни на миг не выпускал меня из своих объятий. Его руки гладили мои плечи, спину, притягивая ближе за талию. Я грелась в лучах его любви и сама льнула к мужу все ближе и ближе. Мы разговаривали взглядами. Окружающий мир казался каким-то размытым фоном, нелепой декорацией, до которой нам не было дела. И лишь когда гулянья перешли в активную фазу, а музыканты заиграли не грустные баллады о любви, а что-то веселое, задорное, мы поддались общей атмосфере праздника. Усидеть за столом, когда играет такая заводная мелодия, я не могла и потащила мужа в центр зала. Шутливый танец, в котором партнер больше кружил девушку, чем танцевал с ней, будоражил кровь. Я смеялась и не скрывала счастливой улыбки, и Найтл отвечал мне тем же. Мне не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался, но впереди ведь была еще брачная ночь и целая жизнь. Так думала я, пока не вернулась в свои покои и не увидела в зеркале отражение настоящей Элен. «Женя, наконец-то я пробилась к тебе. Ты должна мне помочь вернуться в мой мир». Я застыла на месте, не решаясь шагнуть ближе. Вся моя суть кричала: «Беги! Спасайся!» Но от кого? Это же настоящая Элен. Она такая же заложница ситуации, как и я. Мы с ней на одной стороне. Нужно просто успокоиться, поговорить, объясниться, попросить уступить мне ее тело, ее жизнь. Я тяжело выдохнула. Да, нелегкий ждет меня разговор. «Привет, Элен. Рада видеть тебя живой и здоровой». Я действительно переживала за девушку. На этот раз в отражении были не темно-синие руки, а вся девушка. Светлые кудри приобрели модный клубничный оттенок и нежно обрамляли лицо. Удивительно, но Элен в моем теле выглядела лучше, чем я сама. Казалось, кожа светится изнутри, и цвет глаз стал глубже, насыщеннее. А еще мое тело лишилось нескольких килограмм, но это как раз неудивительно. После тяжелой болезни многие худеют. Набедренные джинсы очерчивали все изгибы, подчеркивая длинные ноги и округлые бедра. Красотка! Я своего отражения не видела, но сомневаюсь, что девушка упустила из виду венчальное платье и округлый живот. «Значит, тебе удалось забеременеть», — как-то удивленно заметила Элен. Я насторожилась. Родовая магия тут же отозвалась золотистым щитом. «Источник принял тебя!» На этот раз во взгляде девушки горела злость и хищное предвкушение. «Отлично. Ты славно поработала, Женя. Я и подумать не могла, что все так удачно сложится. Зря бабушке не поверила». «Мириам? Я думала, тебе помогла Ирида». Стараясь как можно незаметнее, я отступала мелкими шагами. «Ирида?» Элен рассмеялась. «Разве ты не слышала, что боги давно покинули этот мир? Из-за тебя, кстати». «Меня? Я-то тут каким местом?» Девушка пугала, и сейчас от нее веяло опасностью. Я даже не представляла, как защититься самой и спасти свое дитя. Рука легла на живот, но легче не становилось. И браслеты Найтл, как назло, снял. Вот зачем? Мне бы они сейчас очень помогли. Или нет? Ты ведь даже ничего не знаешь. Что ж, я расскажу. Это будет даже забавно. Спасибо, поблагодарила я вполне искренне. Чем дольше мы говорили, тем больше шансов на спасение. Найтл должен прийти. Только вот на чью сторону встанет он? Когда-то этот мир принадлежал ведьмам. Они были владычицами земель, танцевали со стихиями и наполняли все вокруг силой, даря процветание. Только вот во всем должно присутствовать равновесие. Оттого мужчины рождались без магических способностей. Их участью становились путь воина или избранника ведьмы. «Здесь царил матриархат?» — удивилась я. «Власть сильнейшего?» — усмехнулось отражение. «Ни один, даже самый искусный мечник, не сравнится с одаренной ведьмой». Но что-то пошло не так. История меня увлекла. Верховная ведьма пожелала равного в мужья. Понять ее можно, но при чем здесь я? И избрала Бога. «Ого, вот это равный!» «Он был против?» — поинтересовалась, мысленно пытаясь связаться с источником. «Может, хоть он мне поможет или призовет Норика?» «Скорее, его жена, богиня дорог и судеб Ирида». «Так», — нехорошее предчувствие охватило меня. Всплыли в воспоминаниях насмешки Норика над Мириам. «Как он сказал, я никогда не стать верховной ведьмой?» «Из-за этой идиотки, ее стремление опираться на мужчину, быть зависимой от него, пострадали все мы». Ирида разозлилась, когда застала любовников. Мужа она прокляла, а верховную изгнала в самый дальний, лишенный магии мир. Догадаться, в который именно, несложно. «Но я ведь не она», — прошептала испуганно. «Только этого не хватало». «Нет, конечно, глупая. Ты всего лишь ее потомок, в чреве которого она сможет переродиться». «Моя дочь?» «Да-да. Дитя в твоем животе. Это будущее верховное, которое вернет былое в этот мир. Женщины вновь обретут свою силу и власть. Больше ни один мужчина не посмеет распоряжаться их жизнями, говорить, за кого выходить замуж, от кого рожать детей и где обучаться магии. Мы станем свободными». Она сумасшедшая. Фанатик. Единственное, что успокаивало, вреда моей малышке никто не принесет. Она им всем нужна живой и невредимой. Это значит, что шанс спастись есть. Я пальцем в воздухе начертила символ, пытаясь прорваться к источнику, но не успела. Элен вдруг вышла из зеркала. Просто взяла и вышла. Стала напротив, схватила меня за запястье и грустно улыбнулась. «Ты не виновата в прошлом и помогла мне. Без тебя у меня ничего бы не вышло. Еще в академии я отдала свое право стать матерью, а взамен на зеркальную магию. Кто же знал, что меня ждет такое предназначение? Хотя не будь у меня этой магии, я бы никогда не смогла перенести тебя сюда и обменяться телами». «Значит, никакого обряда не было, и ты не невинная жертва обстоятельств?» «Я?» — рассмеялась мне в лицо девушка. «Что ты? Я долго подсматривала за тобой, изучала твои привычки, искала слабости, ломала голову, как убедить тебя помочь мне. Ведь ты должна была дать свое согласие на обмен телами, иначе я бы не удержала их долго. Когда я заглянула в те книги, которые ты постоянно читала, едва не рассмеялась от радости. Ты сама подсказала мне идеальный план. Так просто верить в собственной фантазии, верно, Женя? Ты же представляла себя на месте всех этих попаданок. Я просто оживила твои мечты. Прости, хэппи-энда не будет». Элен больно дернула за руку и буквально впечатала меня в зеркало. Я ожидала ощутить холод стекла или боль от его осколков, если от удара оно разбилось. Но вместо этого погрузилась в зеркальный лабиринт. Со всех сторон меня окружали лишь собственные отражения моего бывшего тела. Рука так и лежала на животе, только он уже был другим, плоским, холодным, с дурацким пирсингом в пупке. Найтл. Мне не хотелось отпускать из своих рук Элен ни на секунду. Ее улыбка, счастливый смех, взгляд полный тепла. Я не мог насытиться этими эмоциями. Наконец-то ощутил себя по-настоящему живым, нужным, любимым, цельным. Какой же я глупец. Сам отталкивал свое счастье. И от осознания этой истины, обретенное, хотелось сжать крепче в руках, привязать к себе, не упускать ни на минуту. Вдруг что-то случится. Тревога съедала меня заживо. Казалось, что беда нависла над нами, и что-то вот-вот случится. «Норик, отправь с Элен в покое кого-то из горгулий», — попросил я, наклонившись к рядом сидящему мужчине. «Хорошо», — тут же согласился он и прикрыл глаза. Я думал, так он связывается со своими. Оказывается, король горгулий считывал магический фон. «Не чувствую ведьм и их магии, только саму Неэлен». «Неэлен?» — переспросил я. «Неужели послышалось или...» «Ты разве не заглянул в мои воспоминания?» «Заглянул». Я не понимал, к чему он клонит. Картинки прошлого так быстро мелькали перед глазами, что я мог что-то и упустить. Паника нарастала, хотелось сорваться и бежать к жене. Прямо сейчас. «Почему ты ее так называешь?» Я заставил себя остаться на месте и выслушать Норика. «Потому что она не Элен. Настоящая хозяйка этого тела сбежала. Твоей женой стала иномерянка, родственная душа Элен, ее двойник, быть может, дальняя родственница. Главное не это, а то, что Оракул не ошибся. Он как-то предугадал их обмен. Так что можешь не волноваться. Женя — твоя истинная пара». Меньше всего я сейчас волновался об этом. Плевать я хотел на предсказание. Мысли кружили, подбирая все обрывки, и складывались в цельную картину, а затем пришло осознание того, что пугало, что сидело внутри меня и что я наконец-то осознал. «Норик, скажи мне, может ли состояться обратный обмен?» Мужчина возмутился. «Да зачем тебе та Элен, если это тебя любит? Если она стала хозяйкой поместья, и ее признал источник, сам пробудился. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло?» Я схватил его за плечи и встряхнул. «Где столько сил взялось? Ответь мне. Она может от меня уйти назад». Наконец-то во взгляде Норика отразилось понимание, и он успокоился. «Маловероятно. Если бы обряд произошел при помощи портальных артефактов, и они до сих пор оставались при девушке. И если бы законная душа пожелала вернуться в свое тело, и если бы...» Мужчина сам прервался и усмехнулся. «Тебе нечего волноваться. Давай лучше выпьем». Норик потянулся за кубком. А я застыл. Портальный артефакт, который до сих пор при ней. «Зеркало Мириам!» — прошептал я и тут же вихрем подлетел со своего кресла и помчался в покое жены, моля успеть, удержать. Но сердце уже сжалось от боли и тоски. Оно уже знало, что моя Элен исчезла. А стоило мне встретиться взглядом с девушкой, когда я вбежал в покои, я тут же понял, что передо мной самозванка. Не моя Элен, а чужая женщина, настоящая хозяйка этого тела. Мой взгляд задержался на животе, и внутри все похолодело. Наш ребенок в опасности, в заложниках. «Милая, как ты себя чувствуешь? Тебе уже лучше?» Я подошел к девушке, приобнял ее за плечи и погладил живот. «Знаешь, у нас есть родовые амулеты, которые помогают женщинам побороть все недуги, пока они вынашивают наследника. Дети могут спонтанно отбирать силы у матери», — мягко говорил я, передавая силы дочери, пытаясь с ней общаться. «Она слишком мала, но, возможно, ей все же удастся провернуть этот фокус». «Не стоит волноваться, любимый». Голос девушки был насквозь фальшивый. «Не уверен, что мой звучал лучше». «Ты ведь понял, что опоздал?» — усмехнулась ведьма. «Сейчас я уже в этом не сомневался». В ее глазах горело пламя, ненасытное, уничтожающее все живое на своем пути. Девушка не понимала, что, подпитывая его, она приближает собственную погибель. «Не смотри на меня так. Ты ничего не сделаешь. Ты проиграл. А она в своем мире. Дитя зачато, как того требовало предсказание. Условие временного брака выполнено. Ты не сможешь меня удержать». «Думаешь?» Я поднял ее ладонь и показал знак богини Ириды. «Благословенный союз!» — ахнула девушка. И в следующее мгновение на мою грудь обрушился шквал ударов. «Мерзавец! Ты специально это подстроил! Привязал это тело к себе! Ненавижу! Ненавижу! Умри!» В меня полетело смертоносное заклинание, от которого я никак не мог уже отклониться. Мог бы отбиться, отзеркалить, но в животе этой змеи жила моя девочка. Поэтому получилось так, как получилось. Грудь опалила мощной волной силы. Боль обступила со всех сторон. Во рту появился солоноватый привкус крови, а ноги перестали держать, и я рухнул на пол. Сил подняться не было, даже голову повернуть. Мои руки сжимали рану на груди, из которой толчками вырывалась кровь. Я чувствовал, как мое сердце замирает. «Быть вдовой мне идет куда больше», — донесся голос Элен, но я увидел лишь туфли и низ свадебного платья. «Счастливо оставаться». Мои глаза закрылись, и тьма приняла меня в свои уютные чертоги. «Так они никогда не спасут этот мир», — возмутилась девушка с длинными белоснежными волосами и прозрачными радужными крыльями за спиной. Она бросилась к шкафчику с зельями и стала быстро перебирать бутылочки. «Ну, где же оно?» — бормотала она, прекрасно понимая, что время сейчас — самый драгоценный ресурс. «Матвей, негодник, помоги!» Кот нехотя повернулся в сторону хозяйки, сладко потянулся и спрыгнул на пол. Пушистый хвост задел босую ножку девушки. «Матвей, время!» Кот недовольно сверкнул золотистыми, словно мед, глазами и застыл на месте статуей. Шерсть животного засветилась, а время остановилось. Фея наконец-то нашла нужное зелье и нырнула прямо в котел. Вода такой же проводник, что и зеркало. Она перенесла ее в поместье к умирающему мужчине. Всего несколько капель живой воды на губы, горсть пыльцы на рану и немного божественной милости. Ее так мало у нее осталось. А еще необходимо вывести Женю из зазеркалья и дитя. Фея прислушалась к миру и улыбнулась. Впрочем, дитя себя в обиду не даст. Не теряя украденных минут, девушка поспешила к зеркалу на помощь еще одной своей подопечной. Черный, словно самая темная ночь в мире, где не бывает звезд, кот мурчал, и время не решалось сдвинуться с места. Его завораживали эти странные вибрации, усыпляли, околдовывали, пленяли. Но надолго ли? Свет шерстинок неумолимо угасал, кот тарахтел из последних сил, плотно сомкнув глаза, направляя всю энергию лишь в одно русло, не отвлекаясь ни на что иное. Грохот оглушил пушистого воина, и магия прервалась. Но он справился. Она успела. На коврике лежала вымотанная фея, ее грудь высоко поднималась, словно она перелетела вечные горы за несколько минут. На плече виднелась ссадина, но на губах играла шальная улыбка. «Я сделала все, что могла. Они должны справиться!» Кот покачал мордочкой и подошел к хозяйке. Холодный розовый нос уткнулся ей в щеку, а шершавый язык лизнул кожу. «Мы и так сильно вмешались. Вернуть Женю назад я не могла, только вывела из лабиринта в ее мир». Девушка повернула голову в сторону Матвея и погладила его мягкую шерстку. «Если у них все выйдет, то и мы с тобой тоже обретем свободу. А кто-то даже вернет свое тело». Фея весело подмигнула коту и ловко поднялась. Ее гибкое, юное тело с грацией нимфы не шло, а плыло к громоздкому шкафу. Девушка открыла тяжелые дверцы, и перед ней оказалась целая вереница одинаковых белоснежных балахонов с изображением символа оракула. Пора надеть рабочую форму и приступить к своей работе.